গোপী জন্ম জয়গিরি বরধারী, জয়গিরি বরধারী, যশোদা নন্দন জয় ব্রজ জনরঞ্জন, জয় ব্রজ জনরঞ্জন, তীরবন সারি। শ্রীমদ্ভাগবতম – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 2. Воспоминания о Господе Кришне. Шри Шукадева Госвами рассказывает царю Парикшиту о встрече, состоявшейся между Видурой и Удхавой. Удхава продолжает рассказывать о Господе Кришне. Девушки Враджа, которые, играя с Кришной, смеялись, шутили и переглядывались с ним, всякий раз, когда Кришна уходил от них, ощущали жгучую боль. Они провожали его долгим взглядом, а затем опускались на землю и сидели в оцепенении, не в силах закончить свои домашние дела. Комментарий. В детстве, которое Господь провел во Вриндаване, он часто дразнил своих подружек и сверстниц, с которыми его связывали отношения трансцендентной, то есть духовной любви. Он любил их так сильно, что его экстаз невозможно описать словами. А девушки Враджи были настолько преданы ему, что их любовь к Кришне превосходила чувства, которые питают Господу такие великие полубоги, как Брахма и Шива. В конце концов, Господь Кришна признал, что гопи победили его своей трансцендентной любовью и что он не в силах отплатить им за их чистые чувства. Хотя гопи, казалось, страдали от шуток Господа, всякий раз, когда Кришна уходил, они не в силах перенести разлуки с Господом, следовали за ним мысленным взором. Разлука с Кришной была для гопи таким ударом, что долго после этого они не могли прийти в себя и закончить свои домашние дела. Даже в любви, которую испытывал Кришна в своих отношениях с девушками Вриндавана, он не знает себе равных. В богооткровенных писаниях говорится, что Господь Кришна никогда не покидает пределов Вриндавана. Он вечно живет там, связанный трансцендентной любовью его жителей. Поэтому, хоть и скрытый от наших взоров, он по-прежнему находится во Вриндаване, не покидая его ни на мгновение. Всемилостивый Господь, повелитель духовного и материального миров, является нерожденным. Но когда между Его миролюбивыми преданными и людьми, находящимися под влиянием гун материальной природы, возникают трения, Он рождается здесь, подобно огню, и вместе с Ним в этот мир приходит Махат-Таттва. Комментарий. Преданные Господа по натуре очень миролюбивы, так как свободны от материальных желаний. Освобожденная душа не имеет никаких желаний, и потому ей неведома скорбь. Люди, стремящиеся обладать чем-либо, лишившись материальной собственности, страдают. Однако преданные не стремятся ни к материальным приобретениям, ни к духовному спасению. Они видят в трансцендентном любовном служении Господу свой долг, и для них не имеет значения, где они находятся и каким видом служения занимаются. Карми, гьяни и йоги хотят обладать материальными или духовными богатствами. Карми жаждут материальных ценностей, а гьяни и йоги – духовных. Преданным же не нужно ни того, ни другого. Единственное их желание – служить Господу в материальном или духовном мире, как того пожелает Господь. И Господь всегда с особым состраданием относится к таким преданным. Образ мыслей карми, гьяни и йогов определяется гунами материальной природы, поэтому их называют непреданными. Порой и тары, непреданные, к которым относятся даже йоги, беспокоят преданных Господа. Великий йог Дурваса Муни преследовал Махараджу Амбаришу, потому что тот был великим преданным Господа. А великий карми и гьяни Хираньякашипу мучил даже собственного сына Вайшнава Прахладу Махараджу. История знает много примеров того, как непреданные устраивали гонения на мирных преданных Господа. Когда между ними возникают трения, Господь, движимый состраданием к чистым преданным, сам приходит на землю в сопровождении своих полных частей, которые управляют Махаттатвой, материальным миром. Господь пребывает всюду, как в духовном, так и в материальном мире. Он воплощается здесь, чтобы защитить своих преданных, когда между ними и непреданными возникают трения. Подобно тому, как трение двух предметов друг от друга, где бы оно ни происходило, приводит к возникновению электрического разряда, так и трения между преданными и непреданными являются причиной явления вездесущего Господа. Чтобы исполнить свою миссию, Господь приходит в этот мир в сопровождении своих полных частей. Его явление в образе сына Васудевы разные люди воспринимали по-разному. «Это сама верховная личность Бога», — говорили одни. «Он — одно из воплощений Нараяны», — утверждали другие. «Это воплощение Кширадакашай Вишну», — настаивали третьи. Однако на самом деле он является изначальной верховной личностью Бога. А Нараяна, Пуруши и другие его воплощения приходят вместе с ним, чтобы исполнить отведенные им роли в играх Господа. Слова «Махат Амша Юктах» в данном стихе указывают на то, что Господь приходит на землю в сопровождение пуруш, создающих Махат-татву. Подобно электрическому разряду, Господь Кришна появился на земле в результате трений, возникших между Камсой с одной стороны и Васудевой и Уграсеной с другой. Васудева и Уграсена были преданными Господа, а Камса, типичный представитель карми и гьяни, был непреданным. Кришну часто сравнивают с солнцем. Он появился на свет из океана лона Деваки и в свои детские годы дарил радость и счастье жителям окрестностей Матхуры. Подобно солнцу, под лучами которого распускается на заре цветок лотоса. Достигнув зенита Двараки, Господь удалился, словно заходящее солнце, и весь мир, по словам Удхавы, снова погрузился в кромешную тьму. Удхава продолжал: «Когда я думаю о Господе Кришне, о том, как Он, нерожденный, родился в темнице, куда был заточен Васудева, как, лишившись отцовского покровительства, Он оказался во Врадже и из страха перед врагом скрывался там, выдавая себя за другого, и как Он, несмотря на свое беспредельное могущество, в смятении бежал из Матхуры, это приводит меня в замешательство и причиняет страдания». Комментарий. Поскольку Господь Шри Кришна является изначальной личностью, источником всего сущего, Веданта Сутра говорит «Ахам сарвасья прабхава, джанмади асья ятах». Ничто не может сравниться с Ним или превзойти Его. Господь есть высшее совершенство, поэтому когда Он в своих трансцендентных играх выступает в роли сына, соперника или врага, Он играет эту роль с таким совершенством, что приводит в замешательство даже своих чистых преданных, подобных Удхаве. Так Удхава, прекрасно зная, что Господь Шри Кришна существует вечно и не может ни умереть, ни исчезнуть, тем не менее оплакивал Его уход. Все эти игры необходимы для того, чтобы сделать еще более совершенным непревзойденное великолепие Господа. Он играет эти роли лишь ради удовольствия. Когда отец, играя со своим маленьким сыном, ложится на пол и притворяется побежденным, он делает это только для того, чтобы доставить ребенку удовольствие. Господь всемогущ и потому способен совместить несовместимое – рождаться, оставаясь нерожденным, терпеть поражение, будучи непобедимым, бояться, не ведая страха. Чистый преданный понимает, каким образом Господу удается соединить в себе любые противоположности. И он жалеет непреданных, которые, не ведая о всемогуществе Господа, считают его мифической фигурой, только потому, что священные писания якобы изобилуют противоречиями. На самом деле в них нет ничего противоречивого. Когда мы смотрим на Господа как на Господа, а не как на одного из нас со всеми нашими несовершенствами, все становится на свои места. Господь Кришна просил у своих родителей прощения за то, что они, Кришна и Баларама, не могли служить их стопам, поскольку из страха перед Камсой оказались вдали от дома. «Матушка, отец», — говорили они, — «простите нас за то, что мы не смогли исполнить свой сыновний долг». От подобных поступков Господа у меня разрывается сердце. Комментарий. На первый взгляд может показаться, будто Господь Кришна и Баладева смертельно боялись Камсы и потому вынуждены были скрываться от Него. Но если Господь Кришна и Баларама – верховная личность Бога, то как они могли бояться Камсы? Не кроется ли здесь какое-то противоречие? Из любви к Кришне Васудева стремился защитить Его. Ему и в голову не приходилось, что Кришна был верховным Господом и вполне мог защитить себя сам. Он смотрел на Кришну, как на своего сына. Поскольку Васудева был великим преданным Господа, он не хотел, чтобы Кришну постигла участь остальных его сыновей, убитых Камсой. В соответствии с этическими нормами, Васудева должен был отдать Кришну Камсе, потому что дал слово отдать ему всех своих сыновей. Однако его любовь к Кришне была так велика, что он решился нарушить свое обещание. И Господь остался очень доволен трансцендентным решением Васудевы. Чтобы не помешать сильным чувствам Васудевы, он позволил ему отнести себя в дом Нанды и Ишоды. Когда его отец переходил через реку, Господь Кришна, желая проверить силу его любви, упал в воды Ямуны. Васудева в тот момент совсем обезумел от горя и страха за ребенка, пытаясь спасти его посреди разбушевавшейся реки. Все это знаменитые игры Господа, и в них нет ничего противоречивого. Будучи верховным Господом, Кришна никогда не боялся Камсы. Он притворился напуганным, только чтобы доставить удовольствие своему отцу. Однако самым замечательным в поведении верховного Господа было другое. Вернувшись к своим родителям, он умолял их простить его за то, что, находясь вдали от дома и скрываясь от Камсы, он не мог служить их стопам. Господь, лотосным стопам которого поклоняются такие полубоги, как Брахма и Шива, хотел поклоняться стопам Васудевы. Своим поведением Господь дал людям замечательный пример. каждый должен служить своим родителям, ибо даже Верховный Господь делал это. Сын находится перед родителями в неоплатном долгу и потому обязан служить им, какое бы высокое положение он ни занимал. Тем самым Кришна косвенным образом хотел преподать урок атеистам, отказывающимся признать Верховного Отца, Бога, и показать им, с каким почтением следует относиться к Верховному Отцу. Удхава, до глубины души пораженный безупречным поведением Господа, сокрушался о том, что не покинул этот мир вместе с Ним. О, Видура! Разве сможет тот, кто хоть раз вдохнул запах пыли с его лотосных стоп, когда-нибудь забыть ее аромат? Одним движением бровей Кришна нанес смертельный удар всем тем, под чьим гнетом стонала земля. Комментарий. Господа Кришну нельзя считать обыкновенным человеком, хотя он и играл роль послушного сына. Его деяния и подвиги сверхъестественны. Стоило ему повести бровями, и все, кто обременял землю, были уничтожены. На твоих глазах царь Чеди Шишупала достиг высшей цели йоги, хоть и ненавидел Господа Кришну. Даже настоящие йоги горят желанием добиться подобного успеха и ради этого выполняют свои упражнения. У кого хватит сил вынести разлуку с ним, с Господом? Комментарий. Господь Кришна явил свою беспричинную милость перед великим собранием Махараджи Юдхиштхиры. Он был милостив даже к своему врагу, царю Чеди, который всегда завидовал Господу и соперничал с ним. Но поскольку на самом деле никто не может быть достойным соперником Всевышнего, царь Чеди всей душой ненавидел Господа Кришну. В этом он мало чем отличался от других демонов, вроде Камсы и Джарасандхи. На глазах у всех приглашенных на Раджасую Ягью Махараджи Юдхиштхира Шишупала стал поносить Господа Кришну, и в конце концов Господь убил его. Однако все присутствующие при этом видели, как яркая искра, отделившись от тела царя Чеди, вошла в тело Господа Кришны. Это значит, что Чедираджа получил освобождение, слившись со Всевышним, то есть достиг совершенства, о котором мечтают гьяни и йоги, и ради которого они занимаются различными формами трансцендентной деятельности. Не подлежит сомнению, что те, кто стремится постичь высшую истину с помощью собственных усилий, занимаясь мистической йогой или размышляя о природе Абсолюта, достигают той же цели, что и враги Господа, которые погибают от его рук. И те, и другие обретают освобождение, растворяясь в безличном брахмаджоте, сиянии трансцендентного тела Господа. Господь был милостив даже к своему врагу, и все присутствующие в собрании Юдхиштхиры стали свидетелями удачи, выпавшей на долю царя Чеди. Видура тоже был среди них, и Удхава напомнил ему об этом событии. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 14 по 19 второй главы третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупада слушайте в наших следующих передачах в это же время.